Спиранса — достойный венец судьбы, ясно обозначившийся с первых же лет моего существования. Одиночество и я мы спознались еще во времена долгих мечтательных моих прогулок по берегам Уза, во времена бесконечных ночных бдений в библиотеке отца, где я, запасшись свечами, читал до рассвета. Я познал его в Лондоне, когда отказался от рекомендательных писем, которые открыли бы передо мною двери домов друзей нашей семьи. И как после детского неосознанного благочестия человек естественно приобщается к серьезной, глубокой вере, так и я окончательно приобщился к одиночеству в ту ночь, когда Виргиния завершила свое существование на рифах Спиранса. Оно поджидало меня здесь, на этих берегах, со дня сотворения мира, поджидало вместе с своим верным спутником, безмолвием. О, я стал тут большим специалистом по безмолвию, вернее сказать, по безмолвиям. Всем своим существом, настороженным как одно большое ухо, я оцениваю, измеряю, смакую особое качество безмолвия, в которое погружен отныне. Бывают безмолвия воздушные и душистые, как июньские ночи в Англии. Бывают другие, вязкие и затягивающие, как кабанье болото. Бывают и третьи, твердые и звонкие, как эбеновое дерево. Я научился проверять им погребальную глубину ночного молчания пещеры и предаюсь этому с каким-то сладостным отвращением, смутно пугающим меня самого. При свете дня мне не за что ухватиться, ибо нет у меня здесь ни жены, ни детей, ни друзей, ни врагов, ни слуг, ни покупателей, словом, никого, кто, подобно якорю, удерживал бы меня на земле. Так отчего же среди ночи я безвольно и неостановимо погружаюсь в бездну мрака? Не случится ли однажды так, что я бесследно исчезну, поглощенный небытием, который сам же и создал вокруг себя? Растущие из года в год урожаи зерна вскоре поставили Робинзона перед серьезной проблемой защиты кладовых от крыс. Казалось, численность грызунов возрастала прямо пропорционально прибывающим запасам. И Робинзон поневоле восхищался этой способностью животных размножаться в соответствии с окружающим изобилием, не в пример роду человеческому, который умножается тем скорее, чем скуднее его ресурс. Но поскольку он твердо вознамерился собирать и накапливать, пока у него хватит сил, урожай за урожаем, нужно было бороться с паразитами. Робинзон знал, что растущие на острове белые грибы с красными крапинками ядовиты. Многие из его козлят погибли, съев их вместе с травой. Он приготовил из этих грибов отвар и пропитал им небольшое количество зерна, которое и рассыпал там, где обычно бегали крысы. Отрава не причинила им никакого вреда. Тогда он соорудил клетки-крысоловки, но их понадобились бы тысячи. И, кроме того, он не мог преодолеть отвращение, когда, погружая клетку с пойманной крысой в воду, чувствовал на себе ее острый, ненавидящий взгляд. Одиночество сделало его крайне чувствительным к малейшему проявлению враждебности, пусть даже со стороны самого презираемого из живых существ. Та броня равнодушия и невежества, которой люди прикрываются, общаясь между собой, более для него не существовала, подобно мозоли, которая исходит с руки, ставшей праздной. Однажды Робинзон оказался свидетелем яростной драки двух крыс. Слепые и глухие ко всему окружающему, они вцепились друг другу в горло и с душераздирающим визгом катались по земле. Наконец они обе, одинаково жестоко и истерзанные, подохли, так и не ослабив мертвой хватки. Сравнивая погибших, Робинзон заметил, что они принадлежали к разным видам. Первая, черная, толстая, облезлая, очень походила на тех судовых крыс, которых он привык травить в плавании на кораблях. Вторая, серая, тощая, более волосатая, скорее относилась к виду полевых грызунов, обитавших на засеянных им полях острова. Сомневаться не приходилось. Это была коренная обитательница здешних мест, тогда как первое происходило из крысиного племени, пришедшего с Виргинии и быстро размножившегося благодаря обильному урожаю зерновых. Каждая из групп имела свой ареал и источники питания. Робинзон убедился в этом, выпустив однажды вечером на луг черную крысу, пойманную в пещере. Сперва только расступающиеся травы выдавали направление невидимого бега крысы и многочисленных ее преследователей. Затем охота продолжилась в дюнах, где взметнувшийся песок обозначил место жестокой схватки. Когда Робинзон подоспел туда, от его бывшей пленницы остались только лапки да клочок черной шерсти. Тогда он рассыпал на лугу два мешка зерна, предварительно проложив туда от пещеры узенькую дорожку из зерна. Конечно, столь тяжкая жертва могла и не дать никаких результатов, однако расчет его оправдался. Еще ночью черные грызуны целыми полчищами ринулись пожирать то, что по праву считали своим достоянием, и завязалась жестокая битва. Казалось, что на поле бушует ураган, выбрасывающий вверх бесчисленные песчаные гейзеры. Сцепившись попарно, крысы катались по земле, словно живые ядра, испуская пронзительный визг, как будто здесь вершился адский шабаш. В мертвенном лунном свете вся равнина бурлила и ходила ходуном, издавая мучительный стон. Исход боя был предрешен заранее. Животное, вступившее в схватку на территории противника, обречено на смерть. В тот день все черные крысы погибли. Дневник. Нынче ночью моя правая рука, свесившаяся с постели, затекла, словно отнялась. Левой рукой я приподнял ее, эту ставшую чужой вещь, эту тяжелую крупную массу омертвевшей плоти, эту вялую и грузную конечность, незнакомую, постороннюю, ошибкой соединенную с моим телом. И мне не то приснилось, не то пригрезилось, вот так же я поднимаю и переворачиваю мой труп, девясь его неживой тяжести, теряясь перед этим парадоксом, вещью, которая является мной. Но впрямь ли это я? Во мне просыпается давно забытое детское волнение, испытанное при виде витража в нашей церкви, изображающего святого Дениса. Святой Денис — первый парижский епископ около 250 года. Согласно легенде, принял мученичество на Монмартре, где, будучи обезглавленным, поднял собственную голову. Собор Сен-Дени носит его имя. Тело, обезглавленное на ступенях храма, наклоняется и обеими руками поднимает собственную отсеченную голову. Но меня восхищала вовсе не эта сверхъестественная живучесть. При моей детской набожности подобное чудо казалось сущим пустяком. Видел же я, как летает по двору обезглавленная утка. Но нет, истинное чудо стояло в том, что, лишившись головы, святой Денис подбирает ее в ручье, куда она скатилась, и держит так бережно, так любовно и заботливо. Ну и ну! Да если б меня обезглавили, я уж, будьте уверены, не побежал бы за своей головой с давно счертевшими рыжими патлами, с веснушками на физиономии. Ох, эти веснушки! Как же я их ненавидел вместе с своей огненной башкой, длинными костлявыми руками, тощими ногами и белый-прибелый, точно у ощипанного гуся, кожей, с пробивающимся кое-где розоватым пушком. И это неодолимое отвращение воспитало во мне особое восприятие самого себя, восприятие, которое открылось мне во всей полноте лишь здесь, на Спиранце. В самом деле,